Глава 3. Цена победы. Отправить корабли из Африки в Аравийское море? Почему нет? Предложение открыть морской путь в Индию Корабелла приняли с восторгом. Норман пожелал удачи и отправил будущих первооткрывателей на инструктаж к Максиму. Америка, казалось бы, намного ближе, викинги уже 300 лет успешно там обживались и осваивали серебряные рудники Ньюфаундленда. Только чудес на белом свете не бывает. И дело не в аборигенах. Европа еще не способна была создать и развить хотя бы одну жизнеспособную колонию. Слишком много сдерживающих факторов. Нет людей, нет денег, нет ресурсов. Для гарантированного самообеспечения в поселении должно жить не менее 10 тысяч человек. Население Англии времен Эдуарда III едва дотягивало до 100 тысяч. Америка XVI-XIX веков целиком и полностью зависела от чернокожих рабов. Именно они осуществили колонизацию Нового Света. Сейчас время факторий, когда пришлые торговцы вынуждены опираться на ресурсы принимающего их государства. Честно говоря, Норман совершенно не озадачивался предстоящей торговой экспедицией. Он не собирался оставаться в этом мире, так что плоды сегодняшних начинаний достанутся его преемнику. Из незавершенных дел оставался захват Норчеппинга. Именно туда сейчас отправлялась боевая эскадра карельского князя. Встреча у берегов Англии с гасконскими галерами и успешные атаки на галеасах и драмонах надоумили разделить корабли на отдельные военные флотилии. К побережью Швеции шла по-настоящему грозная сила с пушками. Даже мурманы установили на дракарах по два фальконета. «Я не верил в ваши силы», — оторвавшись от созерцания огромной эскадры, — заговорил персидский посол. «Северные правители не могут содержать большое войско. Как я ошибался! Перед моими глазами полусотни галер с многочисленным войском на борту. Каждый знает о скудном земледелии в наших краях», — усмехнулся Норман, — «забывая при этом о богатых рыбой, реках и озерах». Цадигиас Хафиз прикрыл глаза и провел ладонями по лицу, после чего ответил: «Ты живешь на благодатных землях. Я был с твоим воеводой на охоте. За день без труда убили двух лосей и выводок кабанов». «В Карелии зверей намного больше, чем людей», — с улыбкой заметил Норман. «Из домашней скотины держат только коз да коров». «В наших степях совсем не осталось диких зверей», — вздохнул посол. «Лишь горные бараны. Что за удовольствие лезть на скалы?» Садиги Асхафи смог бы добавить, что Персия наследовала древнейшую цивилизацию на земле. За прошедшие сотни тысяч лет там не могло остаться не только диких зверей, но и необработанного клочка земли. Для персов XIV века сказки Шахерезады и поэзия Омара Хайяма давно уже стали седой историей. Стоявший несколько поодаль воевода Захар Иванович Дедык воспользовался паузой в разговоре, несколько раз кашлянул, как бы привлекая к себе внимание, и спросил: «Андрей Федорович, через полчаса галера с новгородскими переговорщиками повернет на Гапсаль. Ничего им сказать не хочешь?» Примечание: Гапсаль — Хапсулу, Эстония. Конец примечания. Норман посмотрел на идущий сзади 30-весельный галеас, которому предстояло взять тевтонских покупателей на еще не завоеванные земли. Затем ответил: «Да ладно, уже 100 раз говорено, переговорено. Сейчас для них самое главное — привести этих ландмейстеров с ком-турами и задержкой в 2 недели». «Нам урожай за 2 недели не вывести», — с сомнением ответил воевода. «Главное — успеть вычислить ближайшие поселения и показать их покупателям. Затем начнется торг. Немцы дотошно пересчитают не только дома и людей, но и голубей на крыше», — с ехицей пояснил Норман. «Твоя правда, князь», — засмеялся Дедык. «Пока они курей пересчитают, мы успеем вычистить даже заозерные поселения». «Нам не о грабежах надо думать, Захар». «А как королевское войско перехватить?» — недовольно заметил Норман. «Корабелы обещали высадить прямо на дороге, что идет из Упсалы». Примечание: Упсала — столица Швеции XIV века. Конец примечания. «С Геландом оговорил время атаки?» — глядя на северную группу драккаров, спросил Норман. «Трудно мне с мурманами, Андрей Федорович», — недовольно ответил воевода. «Каждый раз на тебя ссылаются». «Я-то здесь при чем? Они в реку Фьюис идут, и по таможенному посту должны вовремя ударить, иначе грош цена атаки». «Так и сказано. Король должен разделить свое войско, иначе сначала сгонит Геланда, затем пойдет на нас», — не совсем уверенно ответил Дедык. «Привыкай мурманами командовать», — строго сказал Норман. «Прямо сейчас подзови драккар Ульфара и попробуй проверить северный отряд. Подготовка позиции для встречи с врагом потребует не менее недели. По общему замыслу, Геланду предстоит нанести отвлекающий удар по таможенному посту недалеко от Упсалы. Король неизбежно захочет отогнать обнаглевших мурманов и пошлет туда дружину. Весть о нападении на Норчепинг заставит его сначала освободить устье реки Фьюрис, где расположена таможня, затем направить основные силы на юг. Таким образом, у Нормана будет достаточно времени для подготовки к обороне. Сейчас не набег, а захват земель. Ландмейстеры должны убедиться в разгроме главных сил правителя Швеции. В противном случае Тевтонский орден не заплатит и Виттена. Примечание: Виттен — денежная единица Ганзы. Конец примечания. План несложный, но и норвежцы, которые сейчас правили шведами, воевали бесхитростно, делая упор на яростные прямолинейные атаки. По идее, захват земель между Балтийским морем и озером Веттерн не должен составить труда, а 16 пушек и 4 сотни аркебуз помогут разогнать атакующую толпу. Как ни старались, а скрытой высадки десанта не получилось. Огромная, по меркам XIV века, эскадра медленно надвигалась на скандинавский полуостров. Завидев на горизонте чужие паруса, корабли Готланда без промедления поворачивали обратно. Любое войско, что на море, что на суше, без разбору грабит всех встречных поперечных. Спешили скрыться от опасности и рыбаки, некоторые даже бросали на произвол судьбы свои простенькие снасти. На выходе из Финского залива кораблики недолго покачались на свежей волне, но ветер быстро стих, как бы не желая мешать идущим на войну корабелам. К гранитным островам Оскельзунда подошли перед самым заходом солнца. Передовой отряд, которому предстояло захватить хлебный торг, налег на весла, рассчитывая на рассвете отшвартоваться к причалам Норчепинга. Вскоре в летних сумерках показался холмистый берег, и Дедык подозвал галеру Николауса фон Кюстрова. «Барон, берите 5 когов и высаживайтесь на южный берег, он ваш. Только не спешите». «Десант отправлю с первыми лучами солнца», — ответил фон Кюстров. «Сейчас выберу остров и встану на ночевку». Воевода повернулся к князю и прокомментировал ответ: «Понимает. Ночью трудно собрать пленных. Многие убегут, в округе поднимется переполох». «Далеко не убегут», — не согласился Норман. «Поутру мы высадим второй десант на южном берегу залива». «Высадить-то высадим. Только добыча достанется фон Грейнингу», — усмехнулся Дедык. «Для правителя не имеет значения, кто и сколько набрал пленных и прочих трофеев, для него важен общий результат. Зато бароны отправят в имение только то, что сумели взять во время набега. В масштабной акции, по современным меркам почти что войне, трудно оценить способности и воинское умение своих помощников. Зато реальная добыча и развитие уделов сами скажут о том, как проявил себя каждый сотник или удельный владетель». «Ты прав», — согласился Норман. «У толкового хозяина и овцы сыты, и волчьи шкуры в рядок на просушку развешаны». «Вык с низовья мне сотню овец привез», — не оценив каламбура, похвастался Дедык. Развитие удельных владений осталось вне поля зрения Нормана. Одарив свое окружение титулами и деревнями, он совершенно не интересовался дальнейшим ростом новых поселений. Даже сейчас, в походе на датские земли, которые через многие столетия станут Швецией, он не думал о стоящих рядом баронах. До портала осталось протянуть месяц, и прощайте, Карельское княжество перейдет неведомому преемнику. «Как возвратишься из набега? Без задержки сходи на Андуму, выбери себе местечко да посели полон. Захар Дедык не сразу понял, о чем сказал князь, затем упал на колени и поцеловал полу княжеского кафтана. «Спасибо за милость, Андрей Федорович! Верой и правдой отслужу!» Князь поставил воеводу на ноги и, обняв за плечи, сказал: «Мы с тобой делаем одно дело. Твое богатство послужит процветанию всего княжества». Это не пустые слова. Норман искренне верил во взаимосвязь уделов с общим благополучием, пусть карликового, но государства. В бедном княжестве по определению не может быть богатых людей, кроме жуликов, конечно. Мелкая Балтийская волна постепенно сменилась на озерную рябь, верная примета того, что корабли входят в залив. Немного постояв у борта, Норман еще раз окинул взглядом россыпь привязанных к мачтам фонариков и отправился спать. Действия не только воевод, но и каждого сотника были оговорены до мельчайших деталей, еще в Медвежьем замке. Незачем лишний раз тормошить людей одними тем же словами, тем более накануне высадки на вражеский берег. Полезней самому хорошенько выспаться, а завтра помочь реальным делом. Он проснулся от полной тишины. Над головой не было слышно привычных шагов шкипера, не пели ритмичную песню уключены, только тихо плескалась о борт мелкая волна. Все признаки того, что галера стоит у берега. Норман лениво потянулся и пошлепал босыми ногами на палубу. Забавно, во всяких разных фильмах бравые моряки и пираты топают в кавалерийских ботфортах. По жизни же в южных краях вообще не пользуются обувью, а на севере носят чуни из шкур морских животных. Сапоги наденут очень нескоро, когда кораблики начнут делать из железа, а сейчас кожаная подошва станет скользить по деревянной палубе, аки по льду. Усмехнувшись своим мыслям, Норман вышел из каюты и позвал слугу: «Хайнц, пушки и без твоей помощи вытащат на берег, а мне самому не побриться. Простите, герр Норман, я только хотел узнать новости, чтобы вам рассказать». Крикнув что-то камбузной братве, слуга ловко запрыгнул на палубу и через мгновение предстал перед хозяином с приготовленным для утреннего мациона тазиком с бритвенными причиндалами. Хайнц первый раз отправился с Норманом в поход, заменив предшественника, который добровольно поплыл в Африку, причем в ранге главврача экспедиции. Надо сказать, что за прошедший год припортальная братва обучила слуг Нормана не только врачебным премудростям, обслуживающий персонал освоил целый спектр навыков, начиная с правил санитарии и заканчивая обеспечением безопасности правителя. Во дворце почти зримо ощущался строгий порядок, а гости находились под постоянным наблюдением неприметных слуг. На завтрак подали мисочку только что собранных лисичек, обжаренных в горчичном масле с дольками брюквы. Разохотившись, он хотел было потребовать добавки, но слуга поставил перед ним тарелочку с двумя фаршированными репками. Объедение. Сладкий сок корнеплода напитал туго скрученные рулончики жирной камбалы, а кориандр с тимьяном придали блюду неповторимый аромат. Завершил праздник живота кисель из ревеня с душистыми булочками. Все, пора переодеваться и сходить на берег. Судя по скрипу блоков, эскадра приступила к выгрузке орудий и лафетов. В гардеробе появился новый элемент одежды, обшитая бархатом кожаная кираса, внешне напоминающая калет. После полученной в грудь стрелы было бы глупо не озаботиться дополнительными мерами безопасности. «Доброго утречка, Андрей Федорович!» — приветствовал встретивший у сходни воевода. «И тебя, Захар Иванович, с добрым утром!» — ответил Норман. «Хвастайся успехами!» «Ничего хорошего сказать не могу. Дорогу осмотрели на три версты в обе стороны. Везде крутобокие холмы до болота», — расстроенно сказал Дедык. Иного Норман и не ожидал. Он впервые в этих краях, но перед отходом вытряс из Максима всю необходимую информацию. С севера на юг вела всего одна единственная дорога, которая действительно петляла между высоких холмов и топких болот. Пригодный для земледелия регион начинался от Норчепинга, который и следовало освободить от посягательств короля Магнуса Норвежского. «Неужели не нашел подходящего местечка?» — не поверил Норман. «Есть одно», — нехотя ответил Дедык. «Княжичи нашли, которые у тебя на воспитании. Для наследников Тверского и Ярославского князей это был первый в жизни боевой поход. Привезенную артиллерию изначально разделили поровну и поручили юношам командование левой и правой батареями. Подобное решение заключало в себе подсказку. Фактически, до появления нарезных орудий все армии Европы выстраивали пушки перед линией пехоты, а сражение начиналось с артиллерийской дуэли. Палили друг в дружку не очень долго. Как правило, простенькие пушчонки достаточно быстро начинали разрываться, калеча и убивая прислугу и канониров. В свое время Петр I, который был не только эрудированным правителем, но и талантливым полководцем, додумался поставить орудие на колесные лафеты. Новшество позволяло выдвигать пушки вперед и вести губительный для врага фланговый огонь. Когда говорят, что под Полтавой Карл XII сдвоил центр своей армии, то неуклюже врут. Попав под губительный огонь, шведские солдаты сами столпились в центре, а король драпанул с поля боя через полчаса после начала сражения. Впрочем, Европа проигнорировала эту изюминку, а впоследствии приписала открытие Наполеону. Справедливости ради надо отметить, что французский узурпатор не раз писал и говорил, что считает своим учителем русского императора Петра Великого. «Посмотрим на предложение Федора Александровича и Василия Васильевича», — с толикой иронии сказал Норман. «Да ну их!» — отмахнулся Дидык. «Нашли место, где дорога проходит по насыпи через болото, и хотят в камышах гать мастить». «Что в этом плохого?» — чуть наклонив голову, спросил Норман. «Кто знает силу Магнуса Норвежского? Приведет из Упсалы 2, а то и 3 тысячи воинов, и что?» «Понял твою мысль. Надо болото хорошо осмотреть. У врагов не должно быть ни малейшего шанса захватить наши пушки». Норман не мог не согласиться с опасениями воеводы. Отход пехоты не должен был привести к потере артиллерии. И это еще не все. Главная ударная сила обязана непрерывно поддерживать войска, что невозможно без флангового маневра. Сотники уже месят болото. «Ищут пути для отхода артиллерии», — раздраженно ответил Дидык. «Иначе придется искать другое место», — согласился Норман. Сыновья князей Твери и Ярославля действительно выбрали для обороны очень удобное местечко. Вильнув между поросших ельником холмов, дорога выходила к болоту и пересекала его по неширокой насыпи. В то же время артиллерийская позиция была выбрана совершенно неправильно. Рассерженно фыркнув, Норман приказал привести к нему горе канониров, а сам перешел по насыпи на другую сторону болота. Ругать Федора Александровича и Василия Васильевича, в общем-то, было не за что. Оба ни разу не принимали участия в серьезных боях, погони за шайками разбойников или мелкие междоусобные стычки не в счет, там иная тактика действий. «Здравствуйте, Андрей Федорович!» — хором приветствовали юноши. «И ты недоволен выбранной позицией?» «Ишь ты!» — усмехнулся Норман. «Сразу, с места в карьер. Доволен, недоволен — это дело десятое. Мы пришли врага бить, а не мое самолюбие тешить». «Воевода сказал, что тебе не по нраву наш выбор», — задиристо ответил Тверской княжич. «Меня не интересуют слова Дидыка. Привыкай отвечать за свои решения, не ссылаясь на других людей». Федор Александрович покраснел, гневно зыркнул на Нормана, но сдержался и покладисто ответил: «Показывай, Андрей Федорович, наши ошибки». «Нет, такой хор петь не будет», — улыбнулся Норман. «Сейчас вы сами мне расскажете, что да как». «С чего это ты решил, что мы вдруг откажемся от принятого решения?» — напористо спросил Василий Васильевич. «А вы встаньте ко мне спиной и посмотрите на дорогу, как будто вам предстоит штурмовать стоящие там вражеские полки», — предложил Норман. Оба княжича тотчас развернулись и после недолгого шушуканья покорно согласились. «Винюсь», — почти хором сказали оба, — «твоя правда. Враг по насыпи бегом пройдет, и наш центр сходу прошибет». «А в обход?» — задал Норман вопрос-подсказку. «И в обход можно», — согласился Василий Васильевич. «По правую руку небольшое озерцо. Норгом 2 версты в Кругаля за час нетрудно пробежать. С левого болота в залив стекает мелкая речушка. Обойдут нас, причем в легкую», — добавил Федор Александрович. «Вот и ладненько. Возможные действия Магнуса Норвежского или его воеводы мы определили. «Осталось продумать наши действия», — доброжелательно сказал Норман. «Чё тут думать?» — воскликнул Василий Васильевич. «Пушки поставим на краю болота и вдарим ядрами вдоль строя». «Пошли на ту сторону», — предложил князь. «На месте осмотримся, да посоветуемся с дедыком. Нам еще и пехоту надо правильно поставить». «Экзаменуешь нас?» — недовольно спросил Василий Васильевич. «Княжичи по возрасту не намного младше, а рассудительности нет никакой. Из них так и прет поток скоропалительных решений». Стараясь не дать повода для нового эмоционального всплеска, Норман сделанным огорчением сказал: «Вы не хотите принимать участие в военном совете?» «Жаль, я рассчитывал услышать от вас дельные советы». «Нет, ну почему?» — торопливо заговорил Федор Александрович. «Мы хотим...» На обратном пути княжичи оживленно шептались, то и дело поглядывая на подготовленную для пушек гать, которая хорошо просматривалась с насыпи. Впрочем, Норман практически не обращал на них внимания. Он размышлял над вариантами построения своих немногочисленных войск. «Надо что-то придумать, но что?» В свое время он с интересом прочитал историю Северной войны, где говорилось, что благодаря Петру I русские войска воевали практически без потерь. Во время польской кампании не меньший талант показал князь Меншиков, который не раз спасал польского короля от полного разгрома. Нападая на шведов с последующим притворным отступлением, князь заманивал противника в хитроумные засады и подчистую выбивал вражеские полки. Разъяренный Карл XII дважды пытался самолично разгромить армию Меншикова и оба раза оказывался в луже, причем в буквальном смысле этого слова. Первый раз хитроумный маневр русских загнал шведов в болото Полесья, откуда они с трудом выбрались спустя месяц. Второй случай оказался еще более поучительным. Армия Карла XII более 2 месяцев голодала на острове среди многочисленных притоков реки Припять. Увы, в книгах описаны только знаменитые сражения, да детали той или иной военной кампании. Здесь, между болотами и холмами, предстояло решить локальную задачу, о которой никогда не упомянут даже в краеведческом музее города Норчепинг. «Что решили?» — нетерпеливо спросил поджидавший у конца насыпи дедык. «Ничего», — пожав плечами, ответил Норман. «Сейчас вместе осмотрим эту сторону, затем определимся». «Надо искать другое место. Здесь низина с трухлявым ельником, а за поворотом еще одно болото», — недовольно сказал воевода. Норман покосился на россыпь хиленьких, покрытых мхом елочек, за которыми просматривался поворот дороги к следующему болоту, и заинтересованно спросил: «У поворота хватит места для построения нашей дружины?» «Никакого прока из этой бестолковщины не получится», — возразил дедык. «Сухо здесь да там, а посередине сырая кочковатая земля. Норги нас краем болота обойдут». Безрадостный пейзаж совершенно не подходил для планируемого сражения. Дружина Магнуса Норвежского без труда обойдет заслон. Норман еще раз посмотрел на реденький лесок и спросил: «Захар Иванович, твои воины за день вырубят все эти деревца?» «Тебе лень другое место искать», — буркнул воевода. «Заманим врага на себя, а дальше что? Отобьем атаку и сами козлами заскачем через ямы и колдобины». «А вы что скажете?» — обернулся Норман к княжичам. «Норгам тяжело придется. Бежать неудобно, надо все время под ноги смотреть, из лука не выстрелить», — сразу ответил Василий Васильевич. «Аркебузы успеют сделать полдюжины залпов, да лучники колча наполовину», — добавил Федор Андреевич. «Ну и что? Побьем половину врагов, остальные убегут за болото и начнут нам козни строить», — возразил дедык. И воеводы, и княжичи сказали правильно. Выбранная позиция как нельзя лучше подходила для обороны и совершенно не годилась для атаки. Норман не собирался отбиваться за щитами, надо было разгромить Магнуса Норвежского, что возможно было осуществить только с помощью активных действий. «Мы сможем атаковать колонной и рассечь ряды норгов на 2 половины?» — спросил он у воеводы. «Трудновато. На дороге соберется толпа. Люди непроизвольно выберут самое удобное место», — без раздумий ответил дедык. «Мы в центре пушку поставим, а еще лучше 2!» — встрял Василий Васильевич. «Чего гадать?» — нехотя ответил воевода. «Пошли землю осматривать». Районы предполагаемого построения войск более походили на обширный луг и полностью отвечали требованиям самого придирчивого военачальника. Зато по полю предполагаемого боя нельзя было побежать. Здесь запросто можно было не только сломать ногу, но и свернуть себе шею. На поиск позиций для орудий ушло несколько часов. Если со скрытностью не возникало вопросов, батареи легко замаскировать фальшивым кустарником, то маневр отступления или преследования неизбежно натыкался на вытекающие из болота ручейки или слишком мягкий грунт. Устав от бесцельного хождения за князем, Захар Иванович Дедык раздраженно спросил: «Андрей Федорович, что мы все ходим вокруг да около? Ты словами опиши требующееся для пушек место». Оглянувшись на покорно идущих сзади княжичей, Норман озадаченно потер переносицу. Он действительно метался туда-сюда, а его помощникам просто неизвестны были условия, в которых может работать артиллерия. Стараясь скрыть навалившееся раздражение, он спросил у воеводы: «Вроде мы все осмотрели. Теперь укажи место для пушек». «Для обстрела, изготовившегося к атаке врага, лучше всего подойдет вот та сухая залысинка». Дедык указал рукой на проплешину у самого края болота. «С противоположного края я видел похожее местечко», — тут же подал голос Василий Васильевич. «Было дело, уже спокойнее», — сказал Норман. «Теперь надо определиться с путями отхода». «Здесь до залива совсем недалеко», — с некоторым удивлением заметил воевода. «Протащить пушки-стрелялки всего-то 500 шагов, а там корабельные канониры обласкают врагов». «Как ты собираешься тащить пушки? В мокрой земле колеса сразу увязнут», — недовольно воскликнул князь. «Бревна парно лыком увяжем. Наши пушки заскользят, словно на саночках», — пояснил Федор Александрович. Откровенно говоря, Норман не понял идеи с парными бревнами и лыком, а слова Тверского княжича не вызвали никакой ассоциации с саночками. Смысл предложения стал понятен только после того, как Василий Васильевич с Федором Александровичем показали начало гати, оказавшейся подобием деревянного рельсового пути. До крайности простая и надежная конструкция позволяла перемещать орудие легко и быстро. Что ж, правителю карельских земель оставалось только похвалить воеводу с княжичами за находчивость и дельные предложения, да убраться обратно на галеру. В эти времена люди жили совсем в иных условиях. Их окружали изготовленные из дерева редукторы, угловые синхронные передачи и прочие разные колеса. Причем все это выглядело совсем не так, как привычные металлические шестерни. Что в такой ситуации мог подсказать человек 21 века? Да ничего. Князь не знал древней механики, а окружающие его люди не представляют кинематики будущего. Невозможно провести параллель между приводом кузнечного молота от водяного колеса и от электродвигателя. Сейчас эпоха совсем иных инженерных решений, весьма элегантных, надо заметить.